От автора. Дорогой слушатель, от всего сердца благодарю вас за то, что выбрали письма из Пёрл-Харбора. Когда я узнала, что в то роковое утро японской бомбардировки Пёрл-Харбора в небе над Гавайями были женщины-пилоты, я поняла, что мне есть о чем рассказать. Надеюсь, эта история захватила вас так же, как она захватила меня. Чтобы быть в курсе моих новых публикаций, подпишитесь на рассылку по ссылке www.bookoutyou.com/anna-stuart. Ваш адрес электронной почты останется конфиденциальным, и вы сможете отписаться в любой момент. Будучи британкой, я знала о Пёрл-Харборе лишь как о трагедии, подтолкнувшей США к вступлению во Вторую мировую войну. Но погружаясь в детали того дня и предшествующих месяцев, я была поражена. Политические аспекты, безусловно, интриговали, но мое сердце покорили истории людей на прекрасном острове Оаху, особенно женщин-лётчиц. 1930-е годы стали эпохой авиации. В Америке авиашоу превратились в популярное семейное развлечение. Каскадеры поражали публику, а страна боготворила таких ярких звезд, как Амелия Эрхарт. Эти красавицы авиации совершали подвиги, требующие невероятного мастерства и отваги, и пресса их обожала. Зайдите в интернет и взгляните на их потрясающие фотографии. Но когда началась война, американское правительство неохотно допускало женщин к службе. Они боролись за право летать, и, я надеюсь, моя книга оживила их борьбу. Современная линия романа тоже важна для меня. Авария, в которую попала Эшли на велосипеде, вдохновлена реальной историей удивительного человека, которого я знала много лет назад. Он стал игроком в теннис на колясках высокого уровня. Стойкость людей, преодолевающих инвалидность, вдохновляет. Я надеюсь, что история Эшли отразила мое восхищение их мужеством. Если роман вам понравился, буду признательна за ваш отзыв. Ваше мнение очень ценно, и оно помогает новым читателям открыть мои книги. Я также люблю получать информацию от своих читателей. Пишите мне через мой сайт.